После короткой заминки, Хина тут же активировала защитные формации и вместе с юношей направилась к центру площадки. «Снимай верх, мне нужен прямой доступ к твоей спине», — юноша отвернулся. Блондинка не стала шутить или задавать лишних вопросов и тут же разделась. «Садись на землю, это будет долго. Когда я начну перехватывать у тебя ману, ты можешь почувствовать крайний дискомфорт. Не сопротивляйся. Из-за разницы в силе, мне будет очень тяжело контролировать маршруты. И, если ты не будешь сотрудничать, ничего не получится. Так что придется потерпеть. Понятно?» «Да», — Хина села спиной к Дарену и закрыла глаза. «Надеюсь, мне хватит сил на все про все». Левую ладонь юноша поместил женщине между лопаток, а правый дотронулся до ее макушки. Очень медленно и осторожно он стал заполнять энергетические каналы стихийницы собственной маной. Процесс шел со скрипом. Хаотичную ману, оставшуюся после неудачного прорыва, требовалось изолировать и аккуратно вывести наружу, но эта энергия уже не была нейтральной и крайне неохотно реагировала на попытки подчинения. Прошло всего 10 минут, а Дорин уже с ног до головы был мокрым от пота. Спина блондинки тоже покрылась испариной. Ей казалось, что сотни злых муравьев забрались ей под кожу в поисках нового дома. «Такими темпами моей собственной маны не хватит». Парень адекватно оценивал собственные возможности. Хотя блондинка и была расслаблена, ее тело сопротивлялось вторжению само по себе, замедляя продвижение Дарина. В поисках подходящих вариантов, он накрыл ее божественным чувством. В тот же момент, из-за их близкой связи, непрерывный поток эмоций лавиной накрыл юношу. С трудом удерживая контроль, он чувствовал ее невыносимую боль, страх, отчаяние и надежду, наверное, единственную положительную эмоцию Хины в данный момент. «Все будет хорошо, верь мне». Дарену больше не нужны были слова. Он напрямую транслировал свои мысли блондинке в голову. Одновременно с этим, ему в голову пришла другая идея. Вместо того, чтобы вытягивать ману насильно, он попытался позвать ее, просто представив, как недружелюбная энергия покидает тело блондинки самостоятельно. Потрясающе. Дорин снова едва не потерял концентрацию. Но в этот раз было отчего. Сопротивление Хины резко исчезло, и мана по энергетическим каналам стихийницы потекла совершенно свободно. Парень почувствовал, как боль женщины быстро ослабела, сменившись неожиданным комфортом. Не теряя времени, юноша сразу же высвободил морозную ману наружу. Хина, ощутив изменения, окончательно успокоилась, впав в некое подобие транса. Получив передышку, Дорин спустя еще полчаса полностью стабилизировал ее организм. «Я помогу освоить новую технику. Повторяй за мной», чтобы не упускать преимущества их неожиданной связи. Парень стал мысленно передавать ей яркие образы и фрагменты памяти, связанные с этим конкретным методом. Параллельно этому он запустил потоки нейтральной маны по новым маршрутам. Время текло незаметно. Хина и Дорин, потеряв восприятие окружающего пространства, все так же неподвижно сидели посреди тренировочного зала. Плотный энергетический вихрь кружил вокруг их тел, выписывая сложные фигуры, и время от времени принимал тот или иной стихийный окрас. Жар менялся резким холодом, еще через минуту конденсировался влажным туманом, через который то и дело пробегали яркие электрические дуги. Постепенно, шаг за шагом, Дорин уменьшал собственный контроль, позволяя Хине самой продолжить упражнение. Убедившись, что она справляется, юноша давал ей все больше свободы, вмешиваясь и корректируя движение все реже. Наконец, спустя какое-то время, он даже убрал свои руки, наблюдая за блондинкой лишь духовным зрением. Поток эмоций за прошедшее время сменился кардинально. Парень ощущал ее воодушевление, искреннюю благодарность и умиротворение и сам невольно улыбался. «Ты готова, теперь у тебя все получится», — мысленно он передал ей еще одно распоряжение. Не было ни малейшего возмущения. Хина, продолжая в прежнем темпе контролировать маршрут энергии, стала плавно сжимать ману шаг за шагом. 2, 4, 8, 16, 32, до пика пятого уровня мана преобразовалась с невероятной легкостью. А потом также легко, Хина смогла преодолеть и планку шестой звезды. Чистая, незамутненная энергия омыла каждую клеточку ее тела, плавно трансформируя его и подталкивая к новым горизонтам. Стихийница медленно открыла глаза. «У меня получилось». Так как Дорин сидел позади, он не видел выражения ее лица, но отчетливо услышал в голосе шок и неверие. «Конечно, получилось. Я же дал слово», — парень усмехнулся, поднимаясь на ноги и разминая затекшие конечности. «Дорин», — Хина встала следом за ним, и без малейшего стеснения повернулась. «Опять начинается?» Юноша с улыбкой закатил глаза. «Спасибо тебе», блондинка крепко его обняла, игнорируя наготу. «Еще рано, это только полбеды, самое сложное все еще впереди». Тем не менее парень не стал отстраняться, мягко погладив ее по голове. «Даже так, теперь у меня появился шанс. Я впервые поверила, что смогу выжить. Я сделал это вовсе не по доброте душевной, ты дала клятву, так что с моей стороны было бы беспечно пустить все на самотек». «Я понимаю», Хина ярко улыбнулась. Сверившись с внутренними часами, Дорин обнаружил, что на улице была уже глубокая ночь. «Надо же, кажется, мы провозились с этим даже дольше, чем я планировал», парень удивленно присвистнул и разогнал скопившуюся вокруг них стихийную энергию. «Могу я задать вопрос?» Когда Хина оделась, она нерешительно посмотрела на юношу. «Спрашивай, что произошло?» Ее голос был тихим. «Когда боль стала почти невыносимой, ты сделал что-то. Я чувствовала тебя, твою уверенность, твою решительность, даже твои мысли. Как это возможно? Ты узнаешь об этом в свое время. Дело не в том, что я тебе не доверяю, просто мне и самому нужно во всем разобраться. Без обид, да какие могут быть обиды, красавчик?» К Хине медленно возвращалось ее настроение. «Ах, как же я хочу поскорее избавиться от этой дряни в моем сердце. Скоро избавишься. Ритуал непростой, мне нужно позаботиться о многих вещах перед его проведением. Я могу как-то помочь, может нужны какие-нибудь ресурсы, я могу достать», блондинка тут же предложила свою помощь. «Не нужно, я уже обо всем позаботился», в данный момент Дорин не мог сказать ей, что в ритуале будет принимать участие ее подруга. «Единственная твоя задача – освоиться с новой силой как можно быстрее». Но он сразу же предвосхитил последующие вопросы. «Как можно быстрее, это не значит, как в прошлый раз. Делай все вдумчиво и размеренно. Мне и самой стыдно за мою оплошность», Хина неловко улыбнулась. «Я таких глупых ошибок не совершала с момента поступления в академию. Что бы ни случилось, держи себя в руках. Отчаяние – очень плохой помощник в наших делах. Завтра я займусь подготовкой ритуала, и скорее всего послезавтра мы его и проведем. Но ты оставайся на связи, на всякий случай. И еще, я знаю, что ты и сама это понимаешь, но на всякий случай уточню, никому не раскрывай свой новый уровень. Позже я научу тебя технике, которая сможет помочь тебе при прямой проверке. А почему не сейчас? Слишком много новой информации для твоей очаровательной головки». Дорин ухмыльнулся. «Задачу на завтра ты получила, дальше действуем по обстоятельствам. Кстати, как твое самочувствие?» «Чувствую себя окрыленной», Хина потянулась руками в стороны. «Я просто переполнена энергией». «Хорошо, тогда оставайся здесь и практикуйся. Без излишнего фанатизма, конечно. Короткий отдых тебе тоже необходим. Я так и планировала. Мое малое связующее зеркало у меня с собой, так что твое сообщение в случае чего я не пропущу». Попрощавшись с Хиной, Дорин в смешанном настроении отправился домой. Даже несмотря на помощь духовного восприятия, процедура ускоренного прорыва оказалась для него чрезвычайно утомительной. Заметная слабость в конечностях, нарастающая звенящая головная боль и почти пустой внутренний источник тонко намекали, что он еще легко отделался. Если бы Хина оказалась менее понятливой, и ее обучение заняло бы больше времени, организм юноши пострадал бы от куда более серьезной отдачи. «Ничего не пойму, почему это у тебя ноги как кисель?» Неожиданно для себя Дорин услышал недовольное бурчание Красной прямо над ухом. «О, проснулась, Соня, эй, как будто я виновата, что кое-кто все время пытается от меня кусок отщипнуть». Рыжеволосая сразу же запричитала. Дорин не остался в долгу. «Ты ведь сама выбралась наружу. Сидела бы тихо мирно в сфере памяти и ничего бы не было. Если бы осталась внутри с этими придурками, я бы уже с ума сошла. Так все-таки, почему ты в таком раздрае? Как бы тебе сказать?» Дорин вздохнул и принялся кратко описывать прошедшие события. «Просто невероятно. Почему каждый раз, когда я погружаюсь в сон, с тобой происходит что-то сумасшедшее?» За время объяснения юноша успел добраться до своего дома и прямо сейчас, развалившись устало, сидел на диване в гостиной. «Откуда я знаю, почему ты постоянно дрыхнешь в ответственные моменты?» Парень пожал плечами. «Я не дрыхну, я...» «Ой, да ну тебя! Лучше покажи мне, как поляна изменилась». Без лишних слов Дорин переместился во внутренний мир. Но как оказалось, здесь его ждал большой сюрприз. «Разве здесь всегда было так красиво?» Красная рассеянно пробормотала. Пейзаж поляны во время отсутствия юноши значительно преобразился. Дикая фруктовая роща, окружавшая его дом, превратилась в упорядоченный сад. Деревья были аккуратно подстрижены, между ними виднелись аккуратные дорожки, неизвестно откуда, недалеко от дома появились цветочные клумбы. Множество мелочей и небольших изменений разительно меняли восприятие его убежища. Сона, Дорин озадаченно посмотрел на хранительницу, появившуюся недалеко от него. «С возвращением, мой госпо!» Поймав его строгий взгляд, девушка исправилась. «Дорин, это все ты сделала?» Юноша продолжал ошарашенно озираться. «Вам не нравится?» Сона испуганно сжалась. «Нет, все очень красиво, просто я не ожидал, что ты управишься с изменениями так быстро. Я рада», лицо хранительницы просветлело. «Это лишь самое малое, на что я способна. Когда твой мир станет больше, с позволения великого я продемонстрирую все свои возможности. У этой девчули есть вкус», красная вынесла свой вердикт. «Это место все больше напоминает настоящий дом. Спасибо за похвалу, госпожа», Сона поклонилась. «Ни за что, милочка». «Погоди, что?» Красная от неожиданности закричала в полный голос. «Сона, Дорин тоже выглядел очень удивленно. Ты ее слышишь?» «Конечно», девушка искренне удивилась. «Вы ведь часть госпо, Дорина. Неужели боги услышали мои молитвы? У меня появился нормальный собеседник». Голос Красной дрожал от восторга. «Эй, это обидно, знаешь ли, я, по-твоему, что, ненормальный собеседник?» Юноша закатил глаза. «Ой, не дуйся, зайка, но я с тобой общаюсь уже целую вечность и знаю как облупленного. К тому же у меня никогда не было настоящей подруги. Ты ведь будешь моей подругой, если госпожа желает. Погоди, не наседай на нее, да и никакая она не госпожа. Зови ее Красная. Впервые я чувствую себя неуютно из-за моего имени», спутница Дорина рассеянно пробормотала. «Может мне взять себе новое? А как же осознанное обезличивание и равные права с другими?» Юноша хмыкнул. «Ну-у-у, они там, а я здесь, и у меня впервые за столько лет появилась возможность пообщаться с другим человеком, с духом», Дорин сразу же ее поправил. «Да какая разница, Сона, да, мы будем болтать с тобой всю ночь, не хочу тебя расстраивать, но после сегодняшнего мне просто необходим хороший отдых и тишина. Я не выдержу твоей болтовни на всю ночь, уж прости, умеешь же ты все настроения испортить», Красная тяжело вздохнула. «Прости, сестричка, но наши женские посиделки переносятся на завтра. Завтра я буду весь день готовиться к ритуалу, так что я не уверен, что это возможно, обломщик». Рыжеволосая в отчаянии закричала. «Стоило мне увидеть свет в конце туннеля, как ты тут же погрузил меня в пучину отчаяния. Поболтаешь позже, никуда не денешься», Дорин отмахнулся. «Да когда позже?» Красная удрученно пробормотала ему в ответ. «Сейчас у тебя ритуал, потом разборки со шпионами, дальше поход в затерянный город, во время которого вообще не ясно, будешь ли ты заглядывать на поляну. Я же с ума сойду от ожидания. Уж прости, но оставить тебя здесь я не способен», юноша раздраженно пробурчал себе под нос. «Прости, господин Дорин», Сона неуверенно переминалась с ноги на ногу. «Да, что такое? А почему ты говоришь, что не можешь оставить здесь госпожу Красную? Не понял, ты ведь великий, в своем собственном мире ты можешь все что угодно», девушка говорила так, будто объясняла самую очевидную вещь на свете. «А чем это она?» Севшим от волнения голосом, Красная переспросила. «Я могу, удивительные откровения на сегодня и не думали заканчиваться. Конечно, вам просто нужно пожелать этого». «Пожелать?» Дорин глубоко задумался. Красная боялась проронить даже малейший звук, чтобы его случайно не отвлечь. Юноша отчетливо чувствовал окружающее пространство. Он осознал, что и в самом деле может значительно больше, чем всегда. «Пожелать, значит?» Дорин зажмурился и представил Красную. Он видел ее всего лишь раз, но образ красивой девушки 25 лет в красном вечернем платье тут же возник у него перед глазами. «Да будет так!» Парень открыл глаза. Женская фигура из его воспоминания, рассеянно хлопая ресницами, уставилась прямо на него. «У меня есть тело», Красная шокированно посмотрела на свои руки. «Только в этом месте?» Дорин осторожно кивнул. «Наружу ты попасть не сможешь. У меня есть тело. Я дышу. Я чувствую». Молодая девушка взревела во всю мощь своих легких. «Ахахахаха. Я живая». Красная ураганом помчалась нарезать круги по саду. «Прощайте мои спокойные денечки», юноша тихо пробормотал, наблюдая за безумствующей девушкой. На его лице сама собой возникла теплая улыбка. Глава 22. «Давай, ты можешь лучше». Сопровождаемый веселым смехом, ослепительно яркий раскаленный болид размером с арбуз врезался в тонкий, полупрозрачный барьер и рассыпался бессильным снопом искр. «Я и так уже перепробовал все, что только можно». Тыльной стороной ладони Дорин устало стер едкий пот, застилающий глаза. «А вот и не все», — красная покачала головой, — «раньше ты пользовался стихиями лучше. Сейчас как-то немного жестковато твои заклинания выходят. Ты все время забываешь, что изначально это тело было совсем не приспособлено к тонкому плетению». Юноша встряхнул ладони. «Вдобавок мне пришлось полностью сменить стиль. С одной стороны, тот факт, что мне не нужно сжимать ману, это очень удобно. С другой, у меня все еще недостаточно опыта для того, чтобы выдавать магию моего пика». Отговорки, его оппонентка взмахнула рукой, выпустив широкий столб водяного пара в сторону Дарина. «Может, хватит уже, убить меня хочешь?» Парень фыркнул и тут же прыгнул назад, окружая себя плотным барьером. «Убить тебя я никак не смогу, сама помру сразу же», довольно улыбаясь, красная разделила поток пара на десяток тонких ручейков, которые разъяренными змеями набросились на юношу со всех сторон. «Стерва», Дорин не обманывался безобидным видом заклинания, он прекрасно знал, что этот пар был превосходным образцом близкого к идеальному контролю стихии. Хотя паровые змеи ничем не отличались друг от друга, каждая из них обладала разными свойствами. Одна была горячей раскаленной лавы, другая наоборот, могла мгновенно заморозить все, чего касалось. Третья была настолько токсичной, что могла за секунду разъесть самый прочный камень, а четвертая была совершенно неосязаемой, проникала сквозь любую преграду и магический барьер, и меняла свои свойства по желанию красной. Об особенностях других Дорин мог только догадываться, при этом почти всегда среди белесых ручейков присутствовали и безобидные пустышки. Универсального барьера, способного выдержать все разнообразия атак подобной магии, попросту не существовало. Юноша окружал себя слой за слоем, вынужденный плести защитные заклинания практически на пределе возможной скорости. «Плохо стараешься». Одна из змей внезапно многотонным тараном врезалась в щит парня, выбив его далеко за пределы тренировочной площадки. Словно резиновый мячик, он, переворачиваясь в воздухе, пролетел около 20 метров, прежде чем в неловкой позе неуклюже шлепнуться на землю. С ума сошла. Перепачканный грязью и травой, Дорин сердито поднялся на ноги. «Ты же сам сказал выложиться по полной», красная открыто наслаждалась ситуацией. «Если я не буду использовать все, что могу, как ты собираешься прогрессировать? Вот только я не использовал всех своих навыков, а в стихийной магии я в заведомо проигрышной позиции. Могла бы и скидку сделать». Юноша, продолжая недовольно бурчать, быстро отряхнулся и вернулся назад. «И лишить себя возможности надрать тебе зад? Никогда». Узкая фиолетовая молния витиеватым зигзагом прочертила воздух, и в тот же момент тренировка возобновилась. Еще добрых 20 минут на тренировочной площадке вдали от дома два мистика поливали друг друга отборными убойными заклинаниями. Пользуясь одними лишь стихиями, Дорин чувствовал, что находится в проигрышной позиции. Красная доминировала над ним на протяжении всего боя, но подобный опыт был ему действительно необходим. Тело юноши быстро приближалось к потолку развития, и дальше обычные методы тренировок уже не годились. Странное ощущение, в конце концов, оба дуэлянта выдохлись почти одновременно, и рыжеволосая заклинательница тяжело плюхнулась на землю. «Я ощущаю, что мое тело находится на том же уровне, что и твое, но наша магия в один момент вышла далеко за пределы третьей звезды. Пока господин Дорин здесь, его возможности намного больше, чем снаружи. К сожалению, его внутренний мир пока еще слишком мал, иначе он бы легко смог бы превзойти ограничения смертных. Любопытно будет на это посмотреть», красная изогнула брови. «Но над контролем стихии тебе все равно придется поработать. Нужно больше тренировок. У тебя есть ряд серьезных проблем как в защите, так и в нападении. Их бы не было, если бы кое-кто не загробастал себе все необходимые воспоминания в единоличное пользование». «Не будь занудой», рыжеволосая наморщила носик. «А почему бы и не позанудствовать?» Парень несколько раз прогнал по телу потоки чистой маны, вычищая остатки стихийного воздействия. «Раньше я думал, что все сферы памяти – это воспоминания, которые я заблокировал самостоятельно. А теперь оказывается, есть высокая вероятность того, что часть моей памяти осознанно растащили на фрагменты моей субличности. И кто теперь знает, отказался я от этих воспоминаний добровольно или же нет. Мы находимся в равных условиях, Красная неодобрительно покачала головой. «Я тоже ничего не знаю о воспоминаниях других. И когда ты сливался с новой душой во время перерождения, мы не получали ее памяти. Погоди, ты что серьезно считаешь это моим преимуществом?» Дорин с усилием сдержал разбирающий его смех. «Да я с огромным удовольствием отказался бы от этих воспоминаний. Я практически всегда перерождался в малолетних сопляков. Думаешь, у них в голове было хоть что-нибудь ценное? Все, что я получал, это гормональный взрыв и ворох эмоциональных проблем в придачу. Я от наследства Тарка только недавно окончательно отошел. А чем ты вообще? Чего ты вдруг разошился?» Рыжеволосая удивленно посмотрела на юношу. «Опять вопросы доверия поднимать собрался?» «Нет», — Дорин тихо выдохнул, — «просто мне не нравится, когда ты хвастаешься опытом, который, по сути, такой же мой, как и твой, вот только я его не помню». «Ну, это...» Красная неожиданно замялась. «Да-да, я знаю, это ваша подушка безопасности, чтобы мне ненароком не пришло в голову избавиться от вас. Еще и фиолетовый, судя по всему, извлек воспоминания об этой магии из моей головы, хотя я уверен, что с теми навыками, которые есть у меня сейчас, я должен был знать хотя бы приблизительные основы, но у меня в голове все пусто. Все так, но, никаких но, не то чтобы я жалуюсь, я уже смирился с этим, но когда ты говоришь мне про тренировки, я понимаю, что уже тренировался когда-то, и судя по твоим навыкам очень много. Сколько моих жизней ушло на то, чтобы достичь такого уровня, сколько тренировок, а теперь ты говоришь мне, что я недостаточно старался. Прости, — стихийница смущенно отвела взгляд в сторону, — я была слишком увлечена свежими ощущениями и не подумала об очевидном. Да, я понимаю, что все мы пытаемся выжить, — Дорин махнул рукой, — ты тоже извини, сейчас мне уже бессмысленно кого-то обвинять. Какое-то время они оба молчали. Юноша понимал, что его короткая вспышка раздражения была не совсем к месту, но все же ничего не мог с собой поделать. Анализируя свои воспоминания, он пришел к выводу, что скорее всего хронология его перерождений в его голове могла быть сильно перемешана, и далеко не все воспоминания сохранились в памяти в верном порядке. Поэтому поверить в искренность и бескорыстность той же Красной ему было тяжело, несмотря на то, что за последнее время она не сделала ничего, что могло бы бросить тень на ее мотивы. Перед тренировкой, пока магичка восторженно предавалась чревоугодию, Дорин благоразумно уточнил у Соны, могла ли рыжеволосая контролировать новорожденный мир так же, как и он. На этот вопрос он получил вполне конкретный ответ. Нет, не могла, ведь даже учитывая, что, формально, они были одной душой, на деле, фрагменты с личностью девушки и других его сожителей были почти полностью самостоятельными. Связь же средоточия была установлена конкретно с ним, что исключало любые нежелательные юношей манипуляции. Ладно, наверное, все же довериться ей далеко не самая плохая идея. Она ведь понимает, что ее будущее состояние полностью зависит от меня, особенно сейчас, когда обладание собственным телом перестало быть для нее туманным обещанием и стало вполне себе вероятным будущим. Я думаю, что после хорошей тренировки тебе просто необходима хорошая ванна. Парень примирительно улыбнулся. Даже не представляю, как ты по ней соскучилась. А ведь ты совершенно прав. Ее кислое выражение лица моментально сменилось на шокированное. Я совсем об этом позабыла. Мысль о полном комплекте водных процедур на поляне привела ее в полный восторг. А ты разве не собирался тоже ополоснуться? Сделаю это позже. Можешь не торопиться. У меня все равно еще кое-какие дела остались. Дорин ухмыльнулся. Спасибо. Удачи тебе с твоими экспериментами. Едва сдерживаясь, Красная дружелюбно помахала ему рукой и пулей умчалась к дому. Эксперименты, говоришь? Хотя прямо сейчас он не мог обмениваться с девушкой мыслями, она сразу догадалась, что он собирался сделать, ведь это прямо вытекало из результатов сегодняшней дуэли. Да, с одной стороны, поражение от стихийницы на ее же поле не было таким уж обидным, ведь если рассуждать логически, уровень навыков, на котором проходила их тренировочная дуэль, был недоступным для местных магов, и проигрывая Красной, Дорин был на голову выше других стихийников Восточного Королевства. Но этого юноше было явно недостаточно, ведь в реальной схватке не на жизнь, а на смерть, никто не стал бы соблюдать правил приличия. Сражения один на один в честной дуэли были редким явлением. Зачем давать противнику шанс на выживание, когда можно атаковать его внезапно и из-под тишка или, скажем, закидать заклинаниями целой толпой? Уровень конфликта, в который он волей случая оказался втянут, вызывал у парня серьезные опасения. Шанс столкнуться с мистиками 4, 5 и даже 6 звезд был совсем не призрачным. И потенциально, у таинственных союзников древних семей мог быть маг и 7-го уровня, что было совсем плохо. А если вспомнить об агрессивных чудовищах, наподобие того агрессивного щелкуна, призванного в Артисе, то боевая мощь Дарина на фоне противников выглядела совсем уж жалкой. Юноша действительно не оправдывался, когда сказал Красный, что новый стиль плетения заклинаний был им освоен не до конца. Но медленно набираться опыта ему было негде и некогда, поэтому в голову Дарену пришла другая идея. Почему, собственно, нет, что я теряю? Идея была простой до безобразия, раз схема для сжатия маны на правой перчатке Дарену больше не требовалась, так почему бы не попытаться сделать из нее некое подобие вспомогательного оружия? В общем-то, любой более-менее опытный мастер рун только так и сражался. У каждого из них был свой аналог трости Нильса, артефакта, покрытого многочисленными заготовками рунических схем, которые нужно было лишь запитать маной, да правильно активировать. Если так подумать, в тот день, когда они сражались с учителем ворчливого мага, им крупно повезло, что у Айвора не осталось самых сильных боевых артефактов. Судя по всему, все они были истрачены на дорогу, и первое сражение с гигантской саламандрой, иначе хорошо подготовленный рунический маг 6 звезд разобрал бы их небольшой отряд на мелкие косточки. Вот только перед любым из этих мистиков, у Дарина было одно неоспоримое преимущество. В хорошем боевом артефакте рунические заклинания должны были быть максимально сбалансированными, чтобы не разрушить предмет в первой же схватке. Перчатки же, на данном этапе выглядели неразрушимыми, ведь парень был на 100% уверен, что никакая магия смертного уровня не способна хоть сколько-нибудь их повредить. А значит, можно было к чертям собачьим отправить весь здравый смысл и состряпать самые убойные и эффективные рунические схемы, жаль только, что место на поверхности перчаток было ограничено. Хотя можно сделать и по-другому. Вместо того, чтобы использовать готовые заклинания, можно оставить неполные схемы, заканчивая их уже в бою. По итогу, время плетения чуть увеличится, но при этом значительно повысится разнообразие доступных комбинаций. Главное, все нужно тщательно продумать. В теории, может получиться что-то очень интересное. Отсутствие ограничений давало ему интересные возможности, и некоторые теоретические комбинации он мог проверить даже сейчас. В первом эксперименте, за основу Дорин решил взять самый банальный энергетический поток, одно из фундаментальных рунических заклинаний. Его прелесть заключалась в том, что оно прекрасно работало с любой стихией. Поставь вначале огненную руну, и заклинатель выпустит огненный луч, поставь водную, и магия изменится на водяную пушку, прошивающую камень, как горячий нож проходит сквозь масло. Каждый элемент имел свой эффект, более того, на выходе можно было также добавить дополнительный модификатор, например, вместо одного большого луча, получалось 2 поменьше, или, как вариант, целый рой маленьких энергетических сгустков и все в таком духе. Таким образом, одно простое заклинание могло стать универсальным и очень эффективным оружием, подходящим для большинства ситуаций. Дорин с предвкушением думал о том, что у него выйдет, если он использует улучшенные руны вкупе с божественным языком в довесок к основной схеме. Провозившись с начертанием сейчас, он все же подобрал приемлемую для себя комбинацию и аккуратно поместил ее на перчатку. Для начала, я просто проверю работоспособность этой задумки. Усилием воли, в 30 метрах от него, юноша заставил вырасти прямо из-под земли несколько каменных мишеней, около метра толщиной. Должно хватить по идее, хотя, подумав еще немного, он добавил еще по 2 аналогичные позади первых. Он не хотел начинать испытания с тяжелой артиллерии, но давно забытый азарт внезапно подхватил юношу, и в первое, пробное заклинание, он залил гораздо больше маны, чем планировал. Когда мана, словно взбесившись, продолжила наполнять руническую схему энергией против его воли, юноша понял, что дело запахло жареным. На заклинание ушло сначала 10% от общего запаса его маны, потом 30%, потом 50%, 70%, 90%. С усилием воли, он прервал поток энергии, и огненный луч сорвался в сторону мишеней. Точнее, это должен был быть огненный луч. Мощнейшая энергетическая вспышка и мишени, вместе с землей и частью леса перед ним просто слезнула. Дорин тут же зажмурился от нестерпимого света и высочайшей температуры, а когда открыл глаза, то увидел перед собой жуткую оплавленную прогалину сотню метров в длину и 10 в ширину. Затвердевшая до кристаллического блеска земля на глубине 3 метров, мягко намекнула ему о том, что он слегка перестарался. «Пожалуй, над мощностью придется поработать». Пошатнувшись, Дорин виновато посмотрел на Сону, появившуюся рядом с ним сразу после его эксперимента. «Господин», ее голос был сильно озадачен, «вы хотите проверить на прочность этот маленький мирок? Это очень плохая идея. Прости, кажется, я немного увлекся и не рассчитал силы». Юноша нервно рассмеялся. «Мда, еще немного и я мог бы убить себя истощением маны. Какая идиотская смерть. Похоже, рунические схемы без малейших ограничений на максималках – это не совсем то, что мне нужно. Так или иначе, первое испытание, пусть и с натяжкой, но можно было назвать удачным». Мощность заклинания оказалась далеко за пределами его ожиданий, но Дорин был уверен, что после ряда корректировок сможет найти золотую середину. «Деревья жалко, я так старательно их расставляла в этой части леса», — хранительница тяжело вздохнула. «В следующий раз я не откажусь от ограничивающего барьера на тренировочной территории». Парень неловко почесал затылок. В его голове уже вовсю крутились идеи для новых экспериментов. Глава 23. «У меня для тебя две новости, хорошая и ну не то чтобы плохая, скорее неприятная». На следующее утро, Дорин, как и планировал, первым делом связался с Алисой и договорился о встрече. Под видом очередных индивидуальных занятий, она дожидалась его в своем кабинете, вдали от любопытных глаз. Начиная с хорошей, осторожно удерживая в руках горячую фарфоровую чашку, юноша сделал небольшой глоток ароматного чая, которым его угостила женщина. «Я смогла собрать все необходимое за один день», — шатенка похлопала по пространственному браслету. «Это действительно хорошо», — парень едва заметно кивнул. «Проблем не возникло?» «Нет, кое-что из списка было в личных запасах. Отравы я взяла из хранилища материалов. Учитывая мой статус, никто и не подумал спрашивать, зачем они мне. Слушай, я не могу не спросить, травы необычные, но не такие уж и ценные, для чего они? Сварю из них один полезный отварчик». «Ты еще и алхимик?» Элиса уже ничему не удивлялась. «Вовсе нет», — так похватал по верхам. Дорин покачал головой. «Знаю только базовые, самые полезные вещи. Хотя, наверное, в вашем мире, только за счет моего опыта я бы смог сойти за серьезного алхимика. Все же мои верхи я копил долго и в разных мирах. А для чего нужен этот отвар?» «Расширяет сознание», — юноша не стал скрывать. «Зелье с наркотическим эффектом?» — шатенка нахмурилась. «Вовсе нет. Не путай дрянь, которую распространяют у вас по трущобам, с тем, что я собираюсь сварить». Парень негромко хмыкнул и сделал еще один глоток чая. «Это зелье позволит Хине в любых обстоятельствах остаться в сознании и полном спокойствии. А бодрствовать во время процесса ей критически важно, сама понимаешь. Ритуал будем проводить сегодня. Но это мы еще обсудим. А что за неприятная новость?» «Пришли сообщения от наблюдателей за барьером затерянного города. Судя по всему, проход скоро откроется. В связи с этим начались усиленные сборы и подготовка молодежи». Шатенко взяла паузу. «И, послезавтра будет проведено открытое испытание для участников». Казалось, голос Алисы был чем-то недовольным. «Испытание? Послезавтра?» Дорин озадаченно почесал затылок. «А почему я узнаю об этом только сегодня?» «Потому, что никакого испытания быть не должно было», — шатенка скривилась. «Аристократы настояли. Те, которые на стороне короля», — отвечая на немой вопрос юноши, она продолжила. «Пропуск в затерянный город – это шанс, смертельно опасный при этом, но знать все равно с удовольствием и надеждой пропихивает своих детишек в списке участников. Ты знаешь, что последний раз барьер открывался очень давно. Мне Нильс рассказывал, что это 37 лет назад было. Тогда ты понимаешь, что распределением мест в ту пору занимались исключительно древние семьи. А сейчас Кассиан как мог постарался взять ситуацию под контроль. Да, конечно, у древних все равно приличная квота, но во всяком случае король попытался сделать так, чтобы места доставались по возможностям самих участников, а не по возрасту фамилий. Но этим он загнал себя в своеобразную ловушку, ведь в им же утвержденном списке есть молодые маги, о которых никому и ничего не известно. Как я, например». Дорин с пониманием кивнул. «Как ты», — Элиса нехотя подтвердила. «Твоя кандидатура вообще много вопросов вызвала, хотя Кассиан как мог старался замять эту ситуацию. Не получилось. А может, он не так уж и сильно этого хотел. Червячок сомнений снова зашевелился у парня в голове. Надеюсь, что действительно не смог замять. Изо всех сил стараюсь отгонять эти мысли, но вот доверять Кассиану на 100% я все равно не собираюсь. Хотя даже это не главное. Большинство магов чувствуют, что их вот-вот смоет вышедшая из берегов река. Они напряжены и постоянно находятся под сильным моральным давлением, ведь все думают, что восстание должно начаться буквально не сегодня-завтра. Но древние семьи сидят, выжидают, лишь нагнетают потихоньку. Шатенка задумалась о чем-то о своем. Место в исследовательской группе – это слабая надежда аристократов на то, что именно их чадо найдет в затерянном городе некую спасительную соломинку, мощный артефакт, или еще что. И что, раньше мощные артефакты находили? Да, прецеденты были. Практически у каждой древней семьи есть убойное фамильное оружие, найденное в руинах. И я совсем не преувеличиваю насчет убойности. Это, кстати, еще один сдерживающий фактор, мешающий королю вычистить недоброжелателей раз и навсегда. Все же, как по мне, Кассиану все равно стоит атаковать первым. Если он продолжит ждать атаки, так и останется в роли догоняющего. Дорин недовольно выдохнул. Дела с пометкой срочно навались на него почти одновременно, угрожая сорвать все планы. Будем надеяться, что это испытание не займет много времени. Не должно, Элиса задумалась. Вроде как решили провести все в зале тысячи иллюзий, так что, по идее, растянется это максимум на день. Зал тысячи иллюзий, как оригинально. Парень закатил глаза. Будут испытывать иллюзорными формациями, вроде того, но я далеко не эксперт в этой области. Это больше по части Игона. А зал этот весьма серьезная штука, как мне кажется. Даже тебе будет интересно. Думаешь? Дорин удивленно приподнял брови. Уж больно магия там мудреная. Шатенка пожала плечами. Зал, как и главный барьер острова, улучшали поколениями. Причем это было очень грамотное, вдумчивое и последовательное улучшение. Конечно, это не уровень бога-охотника, но, если не знать, местные иллюзии можно и с реальностью спутать. Подробности самого испытания, я тебе, к сожалению, сказать не могу. Я правильно понял, значит, этот тест решили провести, чтобы убедиться в том, что выбранные кандидаты достойны. Все верно, Элиса согласилась. Я догадываюсь, что тебя смущает. Хочешь знать, как будет проходить отбор? Дождавшись от юноши подтверждающего кивка, она продолжила. Так как ты один из отобранных капитанов, полагаю, твои результаты должны быть одними из лучших. Знать бы еще, где находится предел этих лучших. Дорин потер подбородок. В подобной ситуации очень легко перестараться. Тут я тебе ничем не могу помочь. По моему мнению, стараться тебе все же стоит. Для Академии столицы будет колоссальной потерей, если эта молодежь погибнет. Какая же все-таки глупая ситуация, юноша тяжело вздохнул. На пороге война, а ваши маги только и думают о том, как бы поскорее засунуть голову в пасть льву. Выходит, ты тоже хочешь, чтобы я непременно отправился в этот город? Я не собиралась тебе указывать. Шатенка смущенно опустила взгляд. Просто обрисовывала ситуацию. Да-да, я знаю. Кассиан на эту тему мне уже мозги полоскал. Слушай, я все забываю спросить. Как же у него в прошлом переворот удался-то? Тем более, если ты говоришь, что у древних семей еще и артефакты имеются. Разобщенность семей, это понятно, но даже так, чтобы они безропотно отдали трон. Насколько силен король, тут нужно понимать, какая у него специализация. Элиса вместе с Дорином пересела на мягкий диван. Это был дерзкий поступок. Раньше, главным действующим лицом в управлении королевством был совет достойных. Состоял совет, как нетрудно догадаться, из глав самых уважаемых семей. И хотя все решения совета носили рекомендательный характер, марионеточный король всегда утверждал их беспрекословно. 20 лет назад Кассиан, он распустил слух о том, что является законным наследником древней монаршей линии. Конечно, на тот момент эта история вызывала у знатных лишь умилительные улыбки, всем было плевать на его происхождение, но веселье ради его все же пригласили выступить на совете. К тому же, некоторые семьи видели в этом дополнительную выгоду. Несмотря на безраздельную власть аристократии, любовью населения они не пользовались, да и отношения с соседом, а точнее с Северным королевством, были неважными. Король был скомпрометирован, северяне не хотели иметь с ними дел. Догадываешься, какая идея могла прийти в голову этим властолюбцам? Хм, Дорин задумался. Догадаться не так уж и трудно, я с подобным уже сталкивался. Полагаю, Они решили взять нового наследничка под полный контроль, сменить одну марионетку на другую, куда более легитимную в глазах народа и соседа. Вот только они не учли одного, Элиса как-то странно улыбнулась. Специализация Кассиана была слишком особенной, женщина взяла парня за руку и стала задумчиво рисовать пальчиками невидимые круги на его ладони. Можешь себе представить, около двух десятков сильнейших магов королевства, главы могучих семей, мистики 5-6 звезд. Они ожидали развлечения, Кассиан вошел в зал собраний в королевском дворце безоружным и под магическими подавителями, а вот вышел уже без них, с ног до головы покрытой кровью благородных. В тот день древние семьи лишились своей головы. Звучит как-то сказочно, Дорин удивленно приподнял брови. Он их всех перебил, каким образом? Рассеивание магии. Кассиан универсал, он хорошо разбирается во многих областях, но ни в одной из них не является непревзойденным экспертом. Но есть кое-что, в чем он является настоящим мастером. Он может с легкостью разрушить любую магию, направленную на него, может создать даже настоящую зону антимагии, в которой заклинания перестанут работать. Конечно, его пределы далеко не безграничны, ведь разрушение магии – это тоже магия, как бы парадоксально это ни звучало. В зале собраний он воспользовался эффектом неожиданности, и буквально голыми руками разорвал на части совет достойных. Но против целой подготовленной армии магов он не сдюжит, да и не в силах Кассиан рассеивать магию до бесконечности. Но даже так, его возможности до сих пор повергают в ужас аристократов. Никто не знает, откуда у него эти навыки. Ходят слухи, что он приобрел их в каком-то тайном ордене Западного королевства. Многие годы древние семьи пытались раскрыть его секрет, но у них ничего не вышло. В Восточном королевстве нет второго такого мага. Кстати, Элиса с любопытством посмотрела на юношу. А ты так можешь? Не могу. Дорин почувствовал себя крайне необычно. У меня есть некоторые мысли, что это может быть, но тем не менее, подобная магия мне не знакома. Во всяком случае, конкретно мне не знакома. Мысль о том, что одна из его личностей хранила подобное опасное знание, казалась ему маловероятной, но полностью сбрасывать ее со счетов он не мог. Вот как, Шатенка удивленно присвистнула. А я уже думала, что ты знаешь обо всем на свете. Это было бы здорово, юноша криво усмехнулся. Но есть очень много всего, что мне недоступно. И рассеивание магии в том виде, в котором ты описала, мне незнакомо. Это точно не мое наследство, я таких знаний не оставлял. На самом деле теперь мне даже интересно, откуда эти техники появились. Тайный орден. Жаль, что Западное королевство так далеко. Неискоренимая жажда знаний здорово разогрела любопытство Дорина. Надо будет обязательно поговорить об этом с Кассианом. Вот только надо понять как, чтобы он не почувствовал своего превосходства. С него станется потребовать что-нибудь до нелепого ценное взамен. Еще упрется рогом и замолчит, требуя новенькие техники взамен. Кстати, юноше прошла в голову еще одна мысль. Это рассеивание магии, как оно действует на адептов укрепления тела. Я свидетелем его битв не была, Элиса закатила глаза, а древние не слишком горят желанием делиться со всеми подробностями их поражения. Что, ты совсем ничего не знаешь? Дорин разочарованно выдохнул. Только слухи, Шатенка пожала плечами. Ну и за 20 лет наши маги все-таки успели понастроить теории. Так вот, как говорят, сторонники внутреннего пути тоже теряют рядом с ним большую часть своей силы. Будто бы мана внутри их организма приходит в полнейший хаос, вызывая сильное ослабление. Хотя у них ситуация все равно немного лучше, чем у других. Но противодействие королю древние семьи за эти годы все же нашли. Парень задал напрашивающийся вопрос. Если бы Кассиан оставался непобедимым, он бы уже давно разобрался с недовольными. Не то, чтобы противодействие, скорее способ сдерживания. Маги научились работать в связках, максимально затягивать бой, расходуя силы противника. Кассиан понимает, что, если окажется в окружении, его просто камнями закидают со всех сторон. Теперь хотя бы я понимаю его нездоровую тягу к седьмой звезде. Он искренне полагает, что новый уровень восстановит равновесие. Учитывая уровень и серьезность подготовки аристократов, я уверен, что уже слишком поздно, даже с его уникальным талантом. Ладно, вернемся к нашим баранам. Я все понял, испытание мне придется пройти на отлично, в очередной раз привлекая лишнее внимание к своей персоне. Есть еще кое-что, Элиса сделала небольшую паузу. После испытания, все капитаны будут приглашены на торжественный королевский прием. «Приехали», — Дорин скривился. «Вот только этого мне еще и не хватало», хотя, его мысли тут же заработали в другую сторону. «Учитывая, что я собираюсь проделать с Хиной, это может оказаться весьма кстати. А как обычно с посещаемостью подобных мероприятий?» Парень решил уточнить. «Приглашены все самые знатные фамилии, и учитывая, что формально в Восточном Королевстве тишь, гладь да полная идиллия, должны быть представители от каждой семьи. Змеиный клубок. И зачем он на это согласился? Некоторые традиции даже Кассиану не под силу изменить так быстро. Нет, это просто говорит о том, что он и сам слегка подрастерял тот огонек, которым владел во время переворота. Теперь у него тоже есть что терять, и он не так уж и готов совершить очередное безумство. Что там с тайной операцией? Ликвидация семьи, стоящей за убийцами, произойдет в ту же ночь, что и прием. Все пройдет очень быстро, одновременно на всеобщее обозрение будут предоставлены все доказательства предательства. Главное, чтобы вы не угодили в ловушку». Элиса прикусила губу. Ее и саму беспокоил подобный исход, но она все же попыталась взять себя в руки. «Вся операция готовится в условиях абсолютной секретности. Действующих лиц, которые знают обо всем, не так много. После того, как я увидел паразита Хины, я уже ни в чем не могу быть уверенным. Кто знает, в ком сидит еще один точно такой же. Да, это...» Женщина тут же скисла. «Ну ладно, давай о делах насущных. Я уже говорил, что во время ритуала мне потребуется твоя помощь. Раз ты подготовила все, что было в списке, управимся мы быстро. А дальше, ты останешься на поляне, а я отправлюсь к Хине. Проведу ее внутрь, а ты, под прикрытием, обеспечишь ей идеальную связь с внешним миром. Это очень важно. Я покопался в памяти и выяснил, что подобные существа скорее всего могут неплохо баламутить пространство. Возможно, паразит попытается самостоятельно разорвать связь, убивая и себя, и носителя, так что наша цель – ни за что этого не допустить. Пойдем, я все подробно объясню». С этими словами Дорин открыл проход в свой внутренний мир. «Мне кажется, или проход стал выглядеть по-другому?» Элиса сразу почувствовала неуловимые перемены в воздухе. «Тебе совсем не кажется?» Дорин улыбнулся. «Кое-что произошло, и поляна немного преобразилась. Но ты сейчас и сама все увидишь. Мне нужно беспокоиться?» Шатенка слегка нахмурилась. «Вовсе нет. Наоборот, думаю, тебе понравится. Я уже подготовил место и большую часть формации для ритуала. Остается быстренько сварить отварчика, разместить кристаллы, которые ты захватила, да и так по мелочи. После этого сразу к твоей подруге. Выложусь на все 100. Элиса решительно шагнула внутрь. Глава 24. И, конечно же, первой реакцией Элисы на изменение скрытой поляны был абсолютный шок. Лишившись на короткое время дара речи, она только и могла, что в недоумении, хлопать глазами, оглядываясь по сторонам. «Как это? Откуда?» Через полминуты верный ответ был озвучен. «Это из-за того хилого деревца?» Оказалось, что это и не деревце вовсе. Дорин кивнул. «Добро пожаловать в мой личный крошечный мир». А боги, даже воздух продвинутой версии свернутого пространства ощущался шатенкой по-другому. «Я думала, плотность маны на поляне уже была выше всяких похвал, но сейчас это просто что-то с чем-то. Я чувствую, как с каждой секундой мое самочувствие становится все лучше и лучше. Новорожденный мир активно производит энергию происхождения, вот откуда это ощущение». Рядом с Алисой неожиданно появилась одетая в скромное зеленое платье брюнетка. «Сона, ты жива?» Шатенку снова на секунду замкнула. «К сожалению, мы не знакомы. Я дух-хранитель этого мира и вижу тебя в первый раз». Девушка не показала ни малейшей заинтересованности в том, что Элиса ее узнала. «Дух-хранитель?» Женщина рассеянно посмотрела на Дорина. «Пойдем, расскажу тебе все по ходу дела». Юноша повел ее за собой к тренировочной зоне, недалеко от которой он подготовил небольшой пятачок для проведения ритуала. Рассказ о средоточии и его особенностях не занял много времени. Однако, про вторую жительницу свежесозданного мирка Дорин благоразумно промолчал, решив, что сейчас для этого было неподходящее время. Звучит просто безумно. Когда парень закончил объяснение, шатенка взволнованно закусила губу. «Когда я узнала, кто ты, я представляла себе всякое. Думала о том, что может случиться, о плюсах и минусах, которые мне может принести наше сотрудничество. Но такого я даже в самых смелых фантазиях представить не могла. Это что-то за гранью. Целый новый мир. Мне и самому эта ситуация в новинку. Пытаюсь разобраться на ходу. И если бы не Сона, Вопросов у меня было бы еще больше. Значит, она совсем ничего не помнит. Когда разговор зашел о хранительнице, Элиса печально вздохнула. Нет, я не знаю, как так вышло и почему после того, как последним усилием воли бог-охотник привязал ее душу к средоточию, она не сохранила воспоминаний. Мне неизвестно, нормально это или нет, я других хранителей не встречал, но при этом она знает много из того, чего, по идее, обычная кочевница знать не должна. Подарок от Нейта, как я полагаю. Хотя, может быть, это основополагающие знания, которыми располагает каждый новый дух-хранитель. Не знаю, в общем. А что она сама говорит? Элиса выжидательно прищурилась. Говорит, что тоже не знает. Когда она появилась, знания уже были. Энергия происхождения, значит, со слов бывшей кочевницы выходило, что эта энергия была особым, уникальным состоянием маны, и пользоваться ей мог только владелец мира и дух-хранитель средоточия. Как сказала Сона, она позволяет мне не только окружение преобразовывать, но и многое другое. По сути, я ограничен только своим воображением. При этом, новорожденный мир частенько подстраивается под владельца. Звучит все равно сложновато, Элиса наморщила лоб. Как именно подстраивается? Под настроение, Дорин ответил чуть неуверенно. Под характер, насколько я понял, последнее время я подсознательно проецировал свои мысли на собственный мир. Моя голова была забита мыслями о положении Хины и способах ей помочь. Так что энергия происхождения, вроде как пошла мне навстречу. Так что воздух поляны оказался пропитан аурой исцеления. Хотя это и не совсем то, что я хотел. Тогда всегда старайся мыслить в позитивном ключе. Шатенка усмехнулась. Не хотелось бы мне увидеть, что бывает, когда ты разозленный находишься в отвратительном расположении духа. Да, вероятно, это хорошая идея, юноша кивнул. А ведь деревья тоже заметно подросли, Элиса сделала для себя еще одно дополнительное открытие. Дорин оглянулся, Сона планирует разместить в этой стороне обширный лес, вот и практикуется. Хотя, если честно, я не слишком уверен в том, что знаю, чего хочу. Не было времени все как следует обдумать. Вот смотри, не откладывая проблемы в долгий ящик, он принялся показывать шатенке, что от нее требовалось. В этих точках нужно разместить кристаллы, которые ты принесла. А вот этот контур аккуратно запитать маной. А вот эту часть формации тебе трогать нельзя. Быстро объяснившись, юноша пошел обратно к дому для того, чтобы приготовить особый отвар. Мастерская Дорина под открытым небом все еще была довольно скромной. В ней не было ни мощных формаций, ни сложных ремесленных артефактов. Но парень не волновался, он планировал справиться с задачей по старинке. Работа спорилась. Юноша до сих пор не мог поверить тому, насколько вырос его контроль маны. Он и раньше значительно превосходил местных магов, но сейчас его навыки преодолели новый рубеж. Потоки энергии, крутившиеся вокруг юноши, казались почти ручными. И этим контролем Дорин без особых проблем смог компенсировать отсутствие необходимых алхимических инструментов. И все же, закупиться котлами, колбами и прочими приблудами мне явно не помешает. На всякий случай, после получасовой возни, парень с удовлетворением посмотрел на небольшой пузырек слабо светящейся пурпурной жидкости. Вопреки опасениям, большая часть подготовленных трав ему не потребовалась. Концентрация что надо. Для первой попытки результат просто великолепный. Закончив с зельем, Дорин вернулся к Элисе. Шатенка тоже почти закончила свою работу. «Слушай, мне немного стыдно, но я очень плохо понимаю назначение этой формации». Когда женщина увидела, что парень вернулся, она решила полюбопытствовать. «Я понимаю, что это связано с магией душ, но вот подробности. Нет ничего удивительного в том, что ты не понимаешь». Дорин ухмыльнулся. «Это совсем другая школа. Магия иного мира». Женщина уважительно оглядела подготовленное формирование. «Она самая. Но и местные руны здесь тоже есть. Правда, заметно модифицированные. Что до назначения, то единственная цель подготовленного ритуала – это практически полностью отделить душу Хины от ее тела и удерживать ее в целости и сохранности, пока мы будем разбираться с червем. Как это практически?» Глаза Элисы удивленно округлились. «А вот так, я ведь говорил, что в нашей ситуации, Хина единственная, кто может сжечь паразита в своем теле. Но беда в том, что даже с высочайшим уровнем контроля, это задача невероятной сложности. Малейшая ошибка, и червь убьет ее. Поэтому, ей нужно быть максимально сосредоточенной. После активации формирования связью между душой и телом останется одна единственная тончайшая энергетическая ниточка. Пхина окажется в состоянии духовного созерцания, когда эмоции и физические ощущения не будут способны на нее повлиять. Только в этом состоянии полной отреченности у нее есть шанс на успешное завершение операции. Я же в это время изолирую то, что можно с большой натяжкой назвать разумом паразита. Сона поможет мне перехватить над ним контроль. А моя задача, а твоя задача, как я и говорил, контролировать и удерживать стабильность пространства. Это только подозрение, но у меня есть стойкое ощущение, что этот червь может нас неприятно удивить. Пояснишь? Элиса недоуменно нахмурилась. Ментальная связь, которой связаны паразиты и его родитель, это явный звоночек. Я не хочу, чтобы эта дрянь, почувствовав опасность, связалась с другими родичами и выдала им наше положение или какую-либо информацию. Поэтому ты и будешь контролировать проход во внешний мир. Я в этот момент буду сильно занят и не смогу распылять внимание. Я понимаю, что эта задача требует от тебя высочайшей чувствительности и не совсем подходит под твой профиль, но придется тебе адаптировать свои барьеры налету. Понимаешь, кажется, да, женщина прикусила губу. Сделаю все, что могу. Хорошо, тогда ты остаешься здесь, а я пошел за Хиной. И тебе нельзя показываться до тех пор, пока формация не сработает и ее душа не выйдет из тела. В этом случае она не обнаружит твоего присутствия, так как будет полностью сосредоточена на задаче. Поняла? Элиса нервно кивнула. Тогда жди, я пошел. Как и в прошлый раз, их встреча состоялась на личной тренировочной площадке стихийницы. Хина, несмотря на серьезность будущего ритуала, казалась совершенно спокойной. «Привет, красавчик!» Стоило юноше войти в зал, как мастер стихийной магии сразу же активировала защитные барьеры. «Привет, ты готова?» «Это уже не важно. Сегодня все закончится», — блондинка слабо улыбнулась. «Так или иначе, я освобожусь от влияния паразита». Мрачновато, Дорин уловил ее настрой. «Но исход может быть лишь один. Полный и безоговорочный успех. Я верю», — в голосе женщины послышалась решительная отрешенность. «Так как все это будет проходить, я думала, тебе нужна была особая подготовка, а все уже готово. Необходимая формация дожидается тебя в укромном месте». «Мне казалось, что все пройдет здесь. Куда нужно идти?» Пхина удивленно приподняла брови. «О, зал мы не покинем», — юноша усмехнулся. «Идти тут недалеко». Дорин глубоко вздохнул, собираясь с мыслями. «Скажу сразу, в какой-то степени, секрет, который я тебе сейчас раскрою, даже важнее, чем секрет моего происхождения. Так что, соизмеряя риски, я надеюсь, что ты поймешь, почему я требовал такие жесткие условия». Парень взмахнул рукой, открывая проход во внутренний мир. На добрых 10 секунд Хина просто застыла, не мигая и не двигаясь. Она смотрела на слабо подрагивающую пространственную дверь и молчала. «Такого я не ожидала». Наконец, блондинка нарушила тишину. «Все вопросы потом, после того, как все закончится. Этот портал, как далеко он ведет?» Но блондинка все же не могла не спросить. «ММ, это не имеет значения. Если ты переживаешь, что окажешься слишком далеко и ментальная связь прервется, то можешь выдохнуть, проход не закроется». «Хорошо», — решительно стиснув зубы, Хина шагнула навстречу неизвестности.